Глава 10. Заснула Ника очень поздно. Мы, обнявшись, пережили с ней безвременье, когда часы показывают сплошной ноль. Дочка, уткнувшись носом в мое плечо, тихонько сопела и всхлипывала. Я не расспрашивала малышку о пережитом сегодня, и так было видно, перенервничал ребенок здорово. К тому же пытаться что-то узнать у Ники, когда она этого не хочет, бесполезная трата времени. Наконец, всхлипывания прекратились, а сопение стало равномерным и сонным. Я, осторожно боясь разбудить, переодела дочку в разрисованную медвежатами пижамку и уложила в постель. Веселые пижамные зверята напомнили мне о пластилиновом подарке для папы. Значит, Лешка повсюду таскает коробочку с дочкиным рукоделием. Бедный наш папчик, как же он тоскует по семье. Но и без сцены Майоров не может. Это его жизнь, его смысл, его самореализация. Любовь зрителей – своеобразный энергетический наркотик, без которого Лёшка перестанет быть собой. А то, что мы с ним редко видимся, не позволяет нам надоесть друг другу. Каждый раз у нас как первый, и дело вовсе не в склерозе. Утро началось замечательно, потому что будильником стал Лёшкин звонок. «Привет, зайца-рыб. Прости, вчера не смог позвонить. Какие-то проблемы со связью были, я...» «Алексей Викторович, надеюсь, тон получился достаточно ледяным, всю ночь ведь пролежал в морозилке. Ваши попытки выглядят не менее жалко, чем три волосины, приклеенные к лысине и изображающие прическу». «Это в смысле? Извольте объясниться». Мгновенно подхватил эстафетную палочку Майоров. «Ваши намеки, Анна Николаевна, подозрительно напоминают необоснованные инсинуации в мой адрес». «Вот теперь мне все ясно». «Что именно? Кто является автором прочитанного недавно объявления? Кларнетист Карл познакомится с короловедом Кларой для совместных клептоманиакальных утех. Вы, сэр, не только брехун, оказывается, но и маньяк». «Нет, ну маньяк понятно», — возмущенно завопил Майоров. «Согласен, но брехун-то почему?» «Потому что. А еще трепло, враль и лгун. Вот. Проблема у него со связью, ага». «Понятненько». Голос мужа позитива Виктору в ближайшем будущем не обещал. «Раскололся, гад, да? А ведь хотел ему рот зашить суровой ниткой. Так нет же, разнюнился негодяй. Есть он, видите ли, не сможет». «А нефиг людям невыполнимые задания давать. Ты что, меня не знаешь? Виктор просто из двух зол выбрал меньшее». «Это меня, что ли?» «Ага, маленькое такое пакостливое зло». «Ну вот, муж тут чуть не помер, а добрая супруга его еще и добивает». «Это мы тут с Никой чуть не померли, между прочим. Малышка смогла уснуть только в первом часу ночи». «Из-за меня?» Папин голос дрогнул. «Конечно, ты же знаешь, дочка чувствует все, что происходит с тобой». «Знаю, и, черт возьми, ненавижу эту ее способность. Сколько же боли в твоем голосе, родной. Неужели так будет всегда?» «Не знаю. Может, мамсик?» Дверь распахнулась, и в спальню ворвался маленький тайфунчик в медвежатах. «Ты с папой разговариваешь, да?» «Да. Дай мне, я тоже хочу». Я протянула дочке телефон. Ника запрыгнула в мою постель, забралась под одеяло и весело затараторила. «Папс, доброе утро. Ты сегодня выздоровел, да?» «Я знаю, ага. Папчик, а как там Бака? Ты его не выбросил?» «Да? Слушай, я тебя спросить хочу. Ты же сам песни поешь, так? А почему бывают такие дурацкие песни? Ну вот сейчас баба Катя слушала песню про какую-то любовь как сон». «И чего про нее петь? Не знаешь такую песню?» «Ну как же! Они там все время нудят, что эта тетенька, любовь как сон, стороной прошла». «И что такого? Ходит тетя боком в стороне, стесняется, наверное». «Популенций, ты чего хохочешь?» «Мам!» — Ника с недоумением посмотрела на меня. «Чего он смеется?» «Ой, и ты тоже». «Я потом тебе расскажу». Наш милый тайфунчик разогнал по углам все вчерашние страхи и проблемы. «Отпусти пока папу, ему пора. И нам тоже». «Только не кусь!» — я перешла на шепот. «Папе про Майя пока ни слова. Пусть сюрприз будет, хорошо?» Дочка хитренько улыбнулась и кивнула. Оказалось, что пока мы спали, а потом болтали с папой, Катерина успела съездить на рынок, купить, как и обещала, парной телятины и приготовить нам котлетки, маю, тефтельки без соли и специй. Плотно позавтракав и плотно упаковавшись гостинцами для Собакевича, мы с Никой спустились в подземный гараж. Джип, как и говорил Артур, стоял на месте, но после поездки за город его блестящие бока мрачно глядели на меня сквозь слой грязи и соли. «Ладно, ладно, не надо на меня давить. Отвезу я тебя на мойку, обязательно отвезу, но попозже. А сейчас спи дальше, мы поедем на Тойоте». Золотисто-бежевый элегантный седан был моей личной машиной. Лёшка на неё никогда не претендовал, он у нас любитель внедорожников. Я же, наоборот, джип беру крайне неохотно. Куча комплексов разовьётся, пока в него скарабкаешься. В ветеринарной клинике пришлось подождать около получаса, пока освободится лечащий врач Майя. Но Ника совершенно не скучала. Наоборот, от избытка впечатлений глаза малышки сияли, щеки раскраснелись, она перебегала от одного лохматого пациента к другому, совершенно не обращая внимания на размеры и на вид животных. Хозяева, поначалу испуганно закрывавшие своих, скажем так, немаленьких питомцев, опасаясь, что большой зверь травмирует девочку, вскоре с изумлением наблюдали за беседами Ники с кошками и собаками. Именно беседами, без всяких кавычек. Дочка подходила, например, к здоровенной, свирепо посверкивающей глазами среднеазиатской овчарке, с загипсованной лапой гладила ее огромную башку, что-то шептала в купированное ухо, и вот уже пес радостно метет хвостом, поскуливает и норовит лизнуть сквозь намордник маленького человечка. Кошки переставали дичиться, включали свои мурлыкалки и норовили боднуть Нику головой. «Надо же!» — всплеснула руками бабуля в махеровом колпаке 1973 года выпуска, глядя, как ее вздорная, говкучая баллонка суетливо мельтешит возле малышки, выпрашивая ласку. «Моя пышечка терпеть не может детей, рычит всегда, а тут поди ж ты, сама ластится к вашей девочке. Чудеса! У вас очень славная малышка». «Спасибо». «Знаете, у меня такое чувство, что я вас уже где-то видела, вот только не помню где». «Да здесь, наверное». «Так, пора отсюда уходить. Не хватало еще, чтобы нас узнали. У нас здесь пес лечится». «Нет, не здесь», — задумчиво протянула бабуля, вглядываясь то в меня, то в Нику все пристальнее. «Ой, пристанет сейчас. Скорее бы появился врач Майя. Он что, телепат, что ли?» Дверь в конце коридора распахнулась, и до сидевших в ожидании приема людей и зверей донеслись кулеж и мяуканье тяжелых пациентов. Но вышедший доктор быстро закупорил страдающее пространство, чтобы не нервировать вновь прибывших. Заметив меня, он кивнул, улыбнулся и приглашающий поманил рукой. «Мам, это нас зовут?» Ника цепко ухватила меня за руку и потянула навстречу ветеринарному врачу. «Пойдем скорее, я хочу видеть Майя». «Идем, идем, не тяни так, а то уронишь маму». Мы прошли уже половину расстояния дорожкой линолеума, протянувшегося между нами и доктором, когда за спиной раздался радостный вопль. «Вспомнила!» Я вздрогнула и, не оборачиваясь, прибавила скорость. Только этого не хватало. «Вы знаете, кто эта чудесная малышка?» Голос бабули украсился частыми вкраплениями привизга. «Это же дочка Алексея Майорова. Да-да, я видела их фотографии в журнале, и ее, и матери ейной. Дамочка, постойте, подождите. Ника, быстро!» Я подхватила дочку на руки и, пробегая мимо слегка обалдевшего ветеринара, скомандовала. «За мной. Дверь желательно запереть». «В смысле?» — притормозил врач. Вряд ли он привык к подобным условиям бытия. «Бабку в шапке видите? Которая с баллонкой? Да, она почему-то бежит за вами. Это ваша знакомая?» «Доктор, заприте дверь, пожалуйста!» Пришлось применить меры физического воздействия и втолкнуть ветеринара в клинический блок. «Да что ты будешь делать, а?» Стоит, возмущенно сопит, очки с носа сдернул, На меня, судя по всему, сейчас опрокинут обличительную речь. Пришлось и дальше заниматься самоуправством, благо что ключ торчал в замке. Я повернула его, и буквально в следующее мгновение с той стороны забарабанили в дверь. «Дамочка, как вас? Жена Алексея Майорова. Я хочу спросить, узнать, а правда, что...» Престарелая почитательница Лёшкиного таланта продолжала кричать на дрожавшую под ее натиском дверь, а по физиономии ветврача, медленно, но верно, словно бензиновая пленка по воде, начинало расползаться понимание. «Вот оно в чем дело, и часто с вами так. Бывает, как можно непринужденнее, пожала плечами я. Надеюсь, на нервный тик это не было похоже. Прошу прощения за некоторые вольности, но поверьте, если бы эта дама до нас добралась, отделаться от нее было бы тяжковато. Слышите, не угомонится никак. Да уж, очки вернулись на обжитую переносицу и добродушно сверкнули. А это, если я правильно понимаю, маленькая хозяйка большого пса. Дядя доктор, Нике явно надоело ждать. Идемте скорее к Маю. К нему ведь можно, да? Он ведь уже проснулся? «Можно», — улыбнулся доктор. «Он вас с самого утра ждет. Удивительный пес. Дополз до разделительной сетки вольера, уткнулся в нее носом и смотрит, не отрываясь, на входную дверь. Терпеливо переносит все процедуры, уколы и перевязки, даже не рыкнул ни разу, а ему ведь очень больно». «Так чего мы тут стоим?» Дочка от нетерпения бегала вокруг нас. «Все-все, идем». Собственно, идти почти и не понадобилось. Вольеры с прооперированными собаками находились в левом крыле клинического блока, в правом жалобно мяукали кошки. Дверь же, над которой издевалась шапконосная бабуля, вела в небольшой холл, разделявший эти два крыла. И мы пошли налево.